Не дождавшись какой-либо реакции, Газ пошел дальше, волоча за собой пытающегося вдохнуть хоть каплю столь желанного воздуха Хью. Их ждут несколько увлекательнейших минут, а возможно и десятков минут, диалога. Варис, где-то на границе королевских земель, кони натужно хрипели и выбивали комья земли из-под копыт. Они неслись столь быстро и стремительно, что ветер выбивал слезы из глаз простых людей, а периферийное зрение видело лишь смазанные силуэты окрестностей. Напоенные специальным зельем, кони были обречены на смерть, но могли позволить им успеть оторваться от врага, так они думали. Увы, Ноктюрнал, что покровительствовало их врагам, одарила своих последователей более чем стоящими дарами. Десяток облаченных в темную броню всадников не отставал от них, и это при том, что они пешие. Варис поморщился, осознавая свою ошибку. Не нужно было высовываться в стремлении спасти свои главные активы в королевских землях. Нужно было отсидеться. Плохо, очень плохо. С ним была всего десятка служителей, и они ему еще будут нужны. Хотя бы один из них. Но бой с тенями, верными прихвостнями Старка, каждый раз вел к потерям. Эликсиры, что пили служители для равного боя с прислужниками темной богини, отнимал их жизни, обрекая на смерть. У них осталась одна надежда – успеть до места с ловушкой. «Е-е-е-е!» – заржал конь под одним из служителей, ощутивший боль от раненой крупы. Варис обернулся, чтобы понять, чем в них начали стрелять. Улучшившейся реакции хватило, чтобы разглядеть в раненом коне застрявшую ворону, что вонзила свой клюв по самое основание вплоть коня. Конь был обречен, как и служитель на нем, враг не даст ему выжить. Но не потеря одного из верных слуг его, волновали Вариса. Его волновали появившиеся вороны, что стремительно нагоняли их строй, взрывными в воздух. Прокричал Варис приказ, и служители тут же достали из перевязи склянки с зельем. Взболтали, открыли задвижку для контакта с воздухом и бросили свое оружие в воздух. Раздался взрыв, и стая ворон была разорвана на кровавые ошметки. Это были последние. Прокричал командир отряда о том, что более взрывов не будет. Варис лишь кивнул, признавая свой просчет. С самого начала погони он пытался убить преследователей этими самими зельями, но не преуспел. Враг легко укорачивался от снарядов, избегая взрывов. Увеличение снарядов тоже ни к чему не привело. Ну же, еще чуть-чуть. Впервые с момента обращения Варис чувствовал такое напряжение и такие переживания. Он думал, что смертные эмоции более не властны над ним, что они отныне лишь тень себя былых, и что отныне его разум свободен от них. Ошибался. Он посчитал себя выше других смертных, ведь он напрямую служит своему богу-покровителю. Думал, что он избранный, один-единственный на всем свете, кто имеет поддержку бога. Ошибался, ведь есть и другие. И что самое плохое, они служат другим богам, инородным богам, захватчикам. Варис едва заметно поморщился, не удержав лица. Вся ситуация с этой загнанной охотой была спровоцирована его самоуверенностью и гордыней. Он думал, что враг еще не успел распространить свое влияние столь далеко за пределы столицы. Он думал, что успеет спасти важные активы, не привлекая внимания. И он и вправду успел сделать все свои дела, успел сохранить фундамент своего могущества, на основе которого сможет быстро восстановиться. Не здесь, так в другом регионе. Но его вели, с самого начала или чуть погодя, уже не важно. Важно, что он попал в ловушку, и теперь, ради своего спасения, вынужден раскрывать одну свою карту за другой. Дункан. Пожалуй, это имя стало более ненавистно для Вариса, чем имя того колдуна, что его оскопил. Достойный враг, хитрый враг, служитель той, кто смеет оспаривать титулы его господина. Варис сжал зубы от досады на еретика, который в очередной раз оставил поле их партии за собой. Варис понятия не имел, откуда Старк откопал этого человека. Он также до недавнего времени не слышал о Ноктюрнал. Но факт остается фактом. На поле Игры Престолов появился новый игрок, сильный и опытный, преследующий неизвестные никому цели. «Осторожнее!» — вырвал его из мыслей удар чужого коня о крупу, меняя положение Вариса в строю. И вовремя, ведь спустя секунду на том месте, где был Варис и на котором теперь был служитель, образовался один из теней, в компании с еще двумя. Каждый был вооружен коротким мечом в руке, и каждый единым плавным движением убил двух служителей. Из десятка сопровождающих осталось всего два. «Быстрее, быстрее, быстрее!» — крутилось в голове Вариса. Цель была близка, шанс на спасение был близок. Вот, показался участок дороги, что попирали два холма, небольших, но из-за высокой травы они прибавляли в объемах раза в три от своего настоящего роста. Варис обратился к той связи, что он получил от своего господина, готовясь в любой момент дать сигнал. Они входят в нужный участок дороги. Они между холмами и почти проскочили их, а их враги уже втягиваются. Тени посреди холмов. Давай, ощущая, как волнение отступает, как ситуация вновь под его контролем, отдал команду Варис. И тут же, по краю холмов поднялись рогатины из костей и мертвой плоти, прочной как камень, и раздался вой глоток сотен мертвецов. Все окрестные жители стали его солдатами, что ринулись на врага, стремясь впиться в плоть, разорвать, разрезать, испить теплой крови и лишить жизни. Варис обернулся. 13 теней, как те, что преследовали его с самого начала, так и те, что забрали жизни шестерых служителей, встали спина к спине, готовясь встретить орду мертвецов. Варис улыбнулся, заметив растерянность в глазах некоторых. Алтари его господина, благословленные и созданные лично им, закопанные в эти самые холмы, блокировали способности этих еретиков, не давая им уйти в тень. Им осталось лишь одно – драться. Выживут ли они, или погибнут, то уже не важно. Пока они заняты нежитью, Варис успеет сменить лошадей на новых и отправиться дальше, к своей новой цели. Сцена должна быть готова к своим актерам. Дункан. После возвращения теней в гавань, Дункан сидел за своим столом и со сдерживаемым раздражением смотрел на капитана посланного им отряда. С окровавленным бинтом на голове и перевязанной рукой, в потрепанной броне, он создавал впечатление вырвавшегося из обливиона дозорного стендера. Свободен. Единственное, что сказал Дункан, на доклад о потере цели, смерти пяти теней и целой орды нежити почти в несколько сотен голов за стеной. Ситуация Дункану не нравилась. Более того, она откровенно попахивала. Что мы имеем? Дункан достал листок и стал раскладывать факты, которые знал о Варисе. Некто приезжает в другую страну, так как его позвали на службу короне. И этому некто доверяет король настолько, что ставит его на должность главы своей разведки. Опустим тот факт, что Эйрис был психом с голосами в голове. Хотя бы потому, что в момент наема Вариса тот был более-менее адекватен. Дункан посмотрел на книгу, в которой была описана биография безумного короля, поведение которого вызывает вопросы, после чего безумие Таргариена прогрессирует, тот портит отношения со своим сыном, становление которого будущим королем было единственной причиной, почему лорды терпели Эйриса. И вот безумец назначает наследником мелкого пацана, который по итогу всех перипетий оказывается, вот сюрприз в Иссосе. Теперь взгляд был брошен на папку с делом о короле попрошайке, где тот становится откровенно жалким червем, что вот-вот отдаст свою сестру за дикаря. Опустим тот момент, что Варис сообщил Эйрису о плане своего сына мирно отстранить отца от власти, сорвав совет лордов в Харринхолле. Можно даже с натяжкой принять тот факт, что с появлением Вариса при дворе, все деятельные и умные люди тогдашнего короля как-то быстро исчезали. Их либо отстраняло от должности, либо они загадочно исчезали, а на их место приходили откровенные лизоблюда и ничтожества. Но вот на трон взошел Роберт, Варис остался на своем месте, а последние Таргариены спокойно себе жили в Иссосе и их никто не трогал. Тут Дункан вспомнил характер Роберта. Его веселый и простецкий нрав может обмануть недальновидных дураков, но не Дункана. Он то видел, что за всем этим фасадом веселого пьянчуги и добряка скрывается матерый воин, что так же легко льет кровь, как и воду. И он не верил, что подобный человек оставил бы в покое родню человека, что замучил и опорочил его любимую, даже несмотря на малый возраст. До этого все говорило о том, что Варис имеет связи с вольными городами Иссоса, скорее всего с их элитами. Даже появление любителей зелий в это вписывалось, ведь в отличие от Вестероса в Иссосе сохранилось множество древних знаний, когда магия данного мира еще не была в упадке. Тут Дункан посмотрел на отчет, что ему прислала команда зачистки, посланная после провала группы преследования. Они были в дне пути от передового отряда, пытаясь тот нагнать для поддержки, но не успели. И капитан данного отряда нашел кроме целой прорвы подгнившего мяса и некроконструкторов два закопанных в холмах алтаря, божественных алтаря, что сковывал силы и возможности во внешних воздействиях. Дункан же, после доставки он их в кронный замок, почуял немалую божественную мощь, что скрывалась в алтарях из костей, жил и человеческой кожи. Более того, он почувствовал, как кто-то, кому и посвящены эти алтари, смотрит через них и пытается влиять на него. Дункан тогда лишь насмешливо фыркнул, жалкий Дайдра хочет что-то там изобразить на его душе, душе, что пропитано силой Ноктюрнал. Алтари он приказал уничтожить, предварительно срисовав их облик, и как оказалось, не зря. Приказ, что получили его люди, был следующий: найти упоминание подобных алтарей в библиотеке Красного замка и Винтерфилла. Руны первых людей на поделках паука намекали, что данные религиозные изделия посвящены местному башку, и вполне возможно, что схемы для них использовали старые. Не то чтобы у Дункана были сомнения насчет личности бога, но убедиться он хотел, заодно лелея надежду, что в старых книгах будет упомянут функционал и способ их производства. Дункан не знал, как именно делаются подобные алтари, но в Нирне их могли делать лишь жрецы. И если поделки Вариса или кого-то из его людей новые и ничем не отличаются от обычных алтарей богов, у них сильно прибавится проблем. И к собственному разочарованию Дункан оказался прав. Более того, в подземелье Красного замка были найдены несколько алтарей, как старых, что уже разваливались от времени, и лишь божественная сила поддерживала их в целостности, так и совсем новых. Только вот новые оказались в тайных комнатах паука. От осознания того факта, что Вариса и его покровитель могли наблюдать за всеми действиями в замке при помощи этих алтарей, Дункану стало плохо. Утечка информации подобного уровня – это даже не катастрофа, это фиаско на большинство планов и ловушек, что расставил Дункан на проворного паука. Остается лишь похвалить главу отряда за проявленную инициативу, что и позволило теням застать Вариса на месте. И пусть сам паук ушел, но его главный козырь в виде алтарей и поддержки королем ночи вскрылись. Хуже того, вполне возможно, что за пауком стоит не просто недавно очнувшийся божок, а полноценный культ, что тысячи лет готовился и скрывался в тени. Кажется, что это бред, но кому как не последователю владычицы сумерек знать о том, как хорошо в тени, как удобно в ней скрываться и растить свою мощь. Дункан откинулся на спинку кресла. Крепкое дерево натужно скрипнуло, протестуя против веса мужчины в броне, но выдержала. В Красном замке Дункан даже спал в своих доспехах, в любой момент готовый к бою. Если его предположения верны, то у него резко прибавилась работа и уменьшилась простора для маневра. Последователи бога, даже такого ущербного, как король ночи, это уже не шутки. Особенно когда их божество рядом и может в любой момент ответить на воззвание, отвоё за ионы километров. «Нужно подготовить план отступления из столицы», — решил Дункан, «а также обеспечить безопасность тылов и более плотно заняться иссосом. Если враг где-то и может начать собирать армию, то только там». Дункан тут же начал строчить приказы и прорабатывать планы. От тех, где все складывается хорошо, до тех, где он и Эддарт окажутся в западне. Жаль, не хватает теней, чтобы приставить их ко всем значимым замкам страны. На осведомителей в таком деле надежды немного. Глава 64. Джон Старк, ров Киллин. Джон Старк был без сомнения великим алхимиком, но не потому что имел талант в данном деле, вовсе нет. Просто его прочие навыки, такие как магия изменения, зачарование и кузнечное ремесло, позволяли ему иметь куда больший простор для манипуляций составами. Вырастить лучшие ингредиенты, использовать лучшие из возможного оборудования, тщательнейшим образом контролировать процесс сварки зелья. И оттого он был в еще большем недоумении, когда на него, через их с призраком связь, повлияло даже не зелье, а древесный сок. В том плане, что это ни при каких условиях не должно было хоть как-то отразиться на хозяевах лютоволков. Но отразилось. Джон и Роб сломали себе мозг, пытаясь понять, как такое возможно. Сам процесс и его причины они разобрали сразу, но так и не смогли понять причину столь сильного действия сока, что тот аж духовную связь затронул. Так они и бились о тупик, пока Джон не додумался как следует исследовать чердрево в богороще Винтерфилла, и почти сразу заметил остаточное божественное присутствие. Виновница произошедшего конфуза оказалась выявлена, но что делать с последствиями было неясно по сей день. Впрочем, сверлить обвиняющим взглядом лик чердрева в подземной богороще рва Джону это не мешало. Просто из принципа. Джон уважал Кинарет, без шуток уважал, и за ее учение, и за ее деяния. Но подобное подствово выглядело, мягко говоря, не очень, серьезно осложняя жизни Джону и Арье. И ладно Джон, по поводу урона репутации он не переживал. Тут и уже наработанный авторитет вносил свой вклад и менталитет самого Джона, при котором важно лишь мнение близких. Но вот Арья, все случившееся может очень серьезно осложнить ее жизнь. Хотя сама Арья вполне довольна случившимся, постоянно сплетничая с Милой, перенимая у той опыт по уходу за детьми. И да, спустя несколько месяцев стало ясно, что Арья беременна. И что делать с данным фактом, Джон тоже не знал. Ни в плане оставлять ребенка или нет, тут даже вопроса не стояло. Дети – это святое. Единственное условие, при котором в кланах Скайрима возможно избавление от плода, это насильственная беременность. Но у них не тот случай. Проблема была в том, что ни сам Джон, ни Роб не могли решить, отправлять ли отцу известие о столь неоднозначном событии. У него и без них дел с проблемами в столице много, отвлекать же его подобными известиями может оказаться чревато. Потому Джон стоял тут и с осуждением смотрел на лик Чердрива. Утром, пока Мил, Сина и Арья нежились в кроватке после бурной ночи, все-таки Арья теперь его женщина, случившееся не изменить и вести себя с ней так, словно ничего не было, Джон считал недостойным. Тем более в их покоях никого, кроме самих Старков и редких слуг под магией, не бывает. Новое положение вещей за пределы семьи не выйдет, а животик Арьи еще не столь большой, чтобы под одеждой можно было разобрать, что она в положении. Джон перевел взгляд и увидел небольшую деревянную чашу с соком чердрива, от которого несло божественной магией. Чаша формировалась из белых корней, растущих прямо из земли, а со всех четырех сторон света ее защищали спритганы. Она появилась в Багаращи сразу же в момент первого посещения Джоном после отправки короля и отца в столицу. Именно тогда же Джон смог собраться с духом и устроить семейный совет Старков из Рвакилин. И если раньше это был сам Джон де Мил, то теперь на нем имеет полное право присутствовать и Арья. В будущем на нем будет и Сина. Если честно, Джон переживал о реакции Мил. Да, он хорошо ее знал, и она полностью переняла мышление кланов Скайрима. Но проблема была в том, что ее поставили перед фактом уже свершившегося. А подобное уже можно расценивать как неуважение, пусть Джон с Ирией в тот момент себя не контролировали. Однако Мил совершенно спокойно восприняла данное событие, тут же взяв Арию в оборот. Словно не вторую жену в семью привел, а Треллу из налета привез. К этому все и шло. Единственное, я думала, что Ария охмурит тебя через год-два. Ехидно улыбаясь и смотря на Джона как на несмышленыша, сказала Мил. Единственный комментарий, который она высказала на данную ситуацию. Колориту потом добавила Исина, которая ничего не сказала, но по глазам прямо читалось, и как можно быть таким наивным. Откровенно говоря, его семейная жизнь не сильно поменялась с появлением Марии в его спальне. Она и до этого частенько проводила время в его замке, даже имея собственные покои. Да и отношения у них были без всяких сомнений близкими и теплыми. Более того, они если и изменились с зарождением новой жизни, то лишь в лучшую сторону. Джон невольно улыбнулся нежной и светлой улыбкой. Видеть, как мелкая оторварья, с ее мальчишеским характером и контрастирующим с ним кукольной внешностью, пытается его соблазнять, было диво как мило. А уж ее смущение подобное всегда заканчивалось тисканием маленькой Старк, с последующим ее конвоированием в постель на ручках. И далеко не факт, что именно Джоном, Мил и Сина тоже умилялись с Арьей. Арья же хоть и причитала о том, что она уже взрослая женщина и вообще скоро станет мамой, и ее рост не повод вести себя с ней как с маленькой, тоже получала море удовольствия, как от самого контакта, так и исследуя новый мир постельных ласк и утех. Первое время Арья вообще не хотела вылезать из кровати, но не потому что такая ленивая или ненасытная, а потому что Сина замучила ее анализами. Сина, став таки полноценным мастером школы восстановления, хорошо себе представляла новую природу Джона, но не менее хорошо она знала и новую природу Мил. И если что первого, что вторую было уже сложно назвать людьми, разве что с кучей оговорок, а потому за жизнь Элафа во время беременности Мил она не переживала, то вот Ирья и пока безымянный ребенок были другим делом. Арья, несмотря на все свои таланты и силы, все-таки пока была простым человеком. Да, наследие Старков давало о себе знать, с каждым годом все дальше и дальше выводя ее за рамки нормы, но даже по самым оптимистичным прогнозам, Арье до чего-то хотя бы отдаленно похожего на бессмертие пахать лет 20. А вот дитя в ее чреве рождено от семени полноценного бессмертного, который идет по пути божественности и является потомком первородных духов. Тут ситуация, когда не только о ребенке волноваться нужно, но и о матери. Но спустя почти месяц пыток, по мнению самой Арии, обследования ничего не выявили. Что будущая мама, что ребеночек были абсолютно здоровы и никаких патологий не намечалось. Единственное, стала ясна причина маленького роста Арии. Все оказалось в технике, что она тренирует и звезде под корой родилась. Все-таки ее таланты в скрытном деле молодая Старк развивала как могла, а знак, доставшийся ей при рождении, подстроил под них тело. Осознав размер подставы и что вырасти ввысь ей более не светит, Ирия надулась как мышь на крупу и серьезно вознамерилась стать сильной настолько, чтобы достать и отделать полноценную звезду. Джон тогда посмеялся, но нервно. Зная характер сестры, он более чем мог поверить в серьезность ее намерений. Учитывая же подарок Кинарет в знак извинений за подобный конфуз, Ария имела на это все шансы. Все-таки сок, что отныне имелся в Багаращервакии, Лин не только выводил все лучшее, что есть в крови испившего, но и оптимизировал это, даря огромный потенциал. Учитывая же тот факт, что Старки кровно связаны с детьми леса, что живут сотни лет, даже не обладая Ария техниками внутренней энергии и подругой мастером восстановления, она бы прожила века. Со всем этим же срок в тысячи лет не кажется чем-то невозможным. Обдумывая же все это в очередной раз, Джон не мог злиться на Кинарет. Откровенно говоря, единственная причина переживаний Джона – это отец. Да, у Старков не приняты близкородственные браки, но Джон не сын Эддарда Старка. Если быть откровенным, он даже не Старк, он Таргариен. И знает об этом всего два человека в мире – сам Джон и его отец Эддард Старк. Да и то, последний не знает, что он знает. Ладно уж, устало вздохнул Джон. Не сержусь я, но, если можно, был бы рад подсказке, что мне делать с моей родословной. Так сказать, в знак раскаяния, не особо надеясь на ответ, спросил Джон. Единственное, что он смог придумать, это ожидать смерти Роберта и уже после действовать. Роберт – друг Эддарда Старка, почти брат, и Джон не хотел ставить приемного отца перед выбором, он или Роберт. Однако, зная характер отца, тот может сохранить верность детям Роберта. Хи-хи, раздался девичий смех в голове Джона, не переживая по этому поводу. Скоро в этом мире появится человек, что решит твои затруднения. Голос был предвкушающе озорным, что немного ввело Джона в ступор. Все-таки он не то чтобы часто общался с Кинарет, и досконально узнать ее характер он не успел. Так что считал ее мудрой и спокойной, а потому совершенно не ожидал услышать озорные нотки в ее голосе, которые еще и отдавали подозрительно знакомой пульсацией в шее и пониже спины. Ария, Роф Киллин. Открыв глаза, Ария Старк обнаружила себя в плену. Две ужасающих хищницы держали ее по бокам и прижимали к себе, а их хватка была столь сильной, что даже пошевелиться пленница была не в состоянии. Конечно, странное описание обнимашек от Милойсины, но точно характеризующее ее состояние. Особенно плохо было от внушительных аргументов обеих девушек, которыми те стремились удушить вторую дочь рода Старк из младшего поколения. Хотя, наверное, так говорить уже не совсем верно, подумала Ария, кладя руку на начавший округляться животик. Это пока малыш Лав был один, можно было не замечать появление нового поколения, все-таки под этим словом подразумевается не один единственный человек. Вроде бы, дополнила Ария, сились вспомни уроки мейстера Лювина в языке, один из ее самых нелюбимых. Тем не менее, мысли Арии были в чем-то правы. Сначала родился один малыш у Джона и Мил, а вскоре подоспеет и второй, опять от Джона. Надеюсь, братья так и не решатся написать папе о том, что он скоро будет дважды дедом, с пакостной ухмылкой на пол лица подумал Ария, представляя выражение лица хранителя Севера в момент известий. Ладно, пора вставать, собралась Ария, полная решимости выбраться из плена. С первого раза особо не вышло, со второго тоже. Ну, девочки, в третий раз она решила взмолиться. Мня я, раздалось слева, еще ее, раздалось с правого, кья. Раздался вскрик Арии в момент, когда она почти выбралась из временно ослабевших рук. Ах так значит, опасно прищурившись на огромные груди Мил, в которых она буквально утонула, подумала Ария. Ну держись, и как следует вцепилась в ближайший розовый сосок. План был отработан и надежен. Или разбудить Мил посасыванием чувствительных сосков с покусыванием, или набрать в рот побольше молока и выстрелить им в лицо молодой мамы. По мнению Арии, было в этом что-то интимно родное, но по все тому же мнению подобного можно и поменьше, хотя бы не каждое утро. Но, увы, это зависит не от нее, а от Джона, что уматывает всех своих женщин за ночь так, что они могут дрыхнуть аж до полудня. И если Ария выбывала почти сразу, да и аккуратнее с ней обращались в виде беременности, то вот Милойсина в виду специфики своих тел в жалости не нуждались. Как итог, не выспавшиеся, но довольные девочки, довольный Джон и выспавшаяся, и довольная Ария. Надо искать четвертую, да повыносливей, Поняв, что степень усталости Мил была выше обычного и нужно будить молоком, твердо решил Арья. Интересно, Санса согласится, или она все-таки на Роббана нацелилась? Арья искренне не понимала, как можно хотеть уйти из семьи Старк. Она не была дурой и имела прекрасное образование, которого легко хватило бы на первые звенья в цитадели сразу по нескольким дисциплинам, а потому давала себе вполне приземленные перспективы при выходе замуж даже за северного лорда, не говоря уже про южного. Серьезное ограничение свободы, пожалуй, было первым в списке недостатков при свадьбе, но далеко не единственным. Сразу после шли такие вещи, как сила, внешность, срок жизни и здоровье потенциального жениха. Повторяясь, Арья была прекрасно образована, и это образование накладывалось на сильный ум. То, что этот ум редко когда хочет думать, уже другая тема, но тот факт, что при желании Арья легко может вникнуть в нужную тему, оставался все так же незыблем, как и тот, что при отсутствии желания что-то вбить ей в голову невозможно. А так как помимо Лювина ее учил и Джон, но уже бою, ведению с видами войны и магии, еще тогда маленькой девочке не составило труда понять всю разницу между Старком и остальными. Магическая родословная, что семимильными шагами ускоряет их развитие и делает сильнее за счет гибкой энергетики, курс зелий, сделавших их лучше с чисто физиологической точки зрения без всяких тренировок и родословных, он и тренировки с самого детства и благословения старых богов. Все это ставило Старков выше простых людей, даже лордов из древних фамилий. Арья не предполагала, она точно знала, что здоровее, умнее и красивее всех остальных, как и ее семья, и срок жизни у них будет куда больше, чем у остальных, просто за счет одной единственной родословной, а уж с теми зельями, которыми Джон их пичкал в детстве и подавно. И ее беременность от Джона это только подтверждала, ведь эта случайность произошла из-за того, что призрак и Немирия налокались сока чердрева. И это привело к тому, что теперь не только Немирия ждет щенят, но и ее хозяйка. Совпадение? Арья так не считала и видела за этим волю старых богов, четко указавших, что овцы волкам не ровня. Это не мешало Арье дружить с простыми людьми, даже с неблагородными, ныне покойный Мика подтвердит. Но одно дело дружить, а другое дело ввести в семью такого человека, разделить с ним кровь Старков. Совсем вышеперечисленным Арья совершенно не понимала Сансу, что хотела выйти замуж за кого-то не из семьи. Нет, будь кто-то равный Старкам, разговор был бы другим, но даже принц, дитя двух великих домов, оказался сплошным разочарованием, что было обидно, ведь та же Мил была для Арьи как старшая сестра, притом без всяких «но». Она считала ее своей старшей сестрой, и ей было плевать на то, что в ней кровь Баратионов. Это были даже не столько двойные стандарты, как четкое понимание, что, как Роберт Баратион, так и все остальные, загубили свой потенциал и были лишь чуть выше простых людей. И да, Арья понимала, что со временем учение старых богов о внутренней энергии выйдет за пределы Севера и распространится сначала по всему Вестеросу, а потом и за его границы. Но, будет это еще очень нескоро, ведь в старых богов верят только на Севере. Да и на самом Севере не сказать, что очень большие успехи делают, ведь у них нету Джона, что подскажет и поправит, а также отпоет эликсирами. Вот и приходила Арья к простому выводу, кого-то достойного им с сестрой за пределами рода Старк не найти. С другой стороны, есть пример Мил, воспитанница их семьи, что полностью переняла все их взгляды и знания, ставшая сильнейшей девушкой-воином в мире. Уже из этого можно понять, что супруга Фарья и Санси нужно было воспитывать едва ли не сразу, как те родились, но так как об этом никто не подумал, этот вариант отпал. Тому же Раббу проще, он мальчик, и их срок поиска супруги куда больше, и ту же Мерцеллу, особенно при ее правильном воспитании, Роб может подождать. Сестры Старк же подобной роскоши лишены, традиции четко говорят, что после 18 девушка уже старая дева, и с ней явно что-то не то, раз до сих пор в девках. И этим же традициям абсолютно плевать, что сильные воины могут жить и сохранять здоровье с молодостью куда дольше простых людей. Пффф. Поэтому Арья была более чем довольна своим нынешним положением. Кья, подскочила Мил, ошарашенно осматривая помещение сонными глазами и шаря в поисках оружия. С добрым утром. С довольной-довольной моськой поприветствовала Арья свою сестру в новом дне. Арья, протянула недовольная Мил. Ты опять? На это раздался довольный девичий смех. Ой, который быстро прервался путем разворота и прижатия лицом в пышную грудь сыны. Полусонная мастер восстановления намеревалась поспать еще хотя бы часик. Спафи. Раздалось из пусти меньших, чем у Мил, но все еще внушительных грудей. Однако, Мил на это лишь мстительно улыбнулась. «Пойду помоюсь», — оповестила пленную Миленда Старк, с самым независимым видом уйдя принимать утренние процедуры. От нее и так пахнет грудным молоком из-за кормления Элофа, а тут еще и Арья устраивает подобные процедуры. Одно дело едва уловимый запах материнского молока, а другое благоухатим на всю комнату. «Мирил», — взвопил Арья от перспективы еще минимум полчаса быть в плену. «Тут кончено мягонько, тепло и приятно, но дышать проблемно, да и деятельная натура требует действия». Но ее крик остался без ответа. «Арья Старк». Час спустя. Ров Киллин. Обеденный зал. Обеденный стол на вершине главной башни Рва Киллин был большим, но уютным. Каменный стол с северными узорами на ножках и гладкой поверхностью, на котором лежали скатерти с узорами зверей, бежевые стены с растительными орнаментами и общее преобладание бежевого цвета. В центре же была жаровня, на которой жарили мясо прямо при хозяевах или варили суп. Сидели хозяева в углубленных стульях, на которые положили мягкие высококлассно выделенные шкуры. Арья любила здесь бывать, и не только чтобы поесть, но и почитать. Благо большое панорамное окно из хрусталя, что сделал и зачаровал лично Джон, давало прекрасное освещение с видом. Но даже когда день кончался и воцарялись ночные сумерки в башне и всем рве было светло, ведь чары хозяина замка освещали внутренние помещения величественной конструкции. Арья, отошедшая от утреннего плена и последующих в ванне шалостей, была довольна и готова вкушать яство. Она сидела по левую руку от Джона, Мил по правую, Сина сидела слева от Арьи. Иногда будущая мама садилась к Джону на колени, хоть какой-то плюс маленького роста, и ела прямо так, но не сейчас. Обычно подобное всегда заканчивалось интимом, и далеко не всегда в спальне, могли и прямо тут, зависит от настроения участников. Ну и есть ли он их дела? Сегодня дела были, Мил нужно принять продовольствие для гарнизона. У Сины важные исследования подходят к завершению, а Джона зачем-то срочно вызвал Робт в Винтерфилл. Одна Арья, ввиду не совсем определенного места жительства и положения, была не у дел, хотя и старалась помогать Мил в делах, но ввиду малого опыта пока лишь мешала. Впрочем, жена Джона даже не думала ворчать из-за этого, прекрасно видя желание и стремление маленькой Старк. Что-то случилось, намазывая на свежеиспеченный хлеб сыр, спросила Миленда. Услышав этот вопрос, Арья оторвалась от гигантского бутерброда с ветчиной, беконом, салатом, медом и огурчиками. Ну как оторвалась, просто стала медленнее жевать и смотреть на Джона. «Я не могу посмотреть происходящее в Красном замке», — хмурился Джон. «Более того, не могу увидеть грядущий день. Это что-то плохое? С папой что-то случилось?» Проглотив кусок бутерброда, спросила Арья, почувствовав неприятный холодок в груди. «Это лишь значит, что кто-то смог защитить Красный замок от способностей оборотней». Откинувшись на спинку своего кресла и взболтав в кружке мед, ответил Джон. «Случись с отцом что-то, и мы с Робом узнали бы об этом первыми. Все-таки закрылся лишь замок, а не вся королевская гавань. Думаешь, именно поэтому Роб вызвал тебя?» Вновь заговорила Мил, отложив свой салат с курицей и рисом. «Хочет попробовать пробить защиту вдвоем? Для этого мне не нужно ехать лично в Винтерфилл». Сделав могучий глоток алкоголя, заметил Джон, даже не поморщившись. Учитывая его новую природу, неудивительно. Арья плохо разбиралась в силах оборотней, хотя и владела ими. Те же упражнения, позволяющие частично перенять силы своего духовного зверя, она проводила регулярно, становясь сильнее не только за счет души, но и тела. Но на этом все. Специалистом в данной ветви магического искусства у них в семье был Роб, и немного Джон. Достаточно было бы встретиться в зеленом архиве. «Может, это касается Мерцеллы?» — подала голос Сина. Лорд Старк говорил, что попробует добиться воспитания его невестки на севере, учитывая, что Санса отправилась в королевскую гавань, и ее характер многозначительно протянула Мил, чье личико украсила многозначительно улыбка. Арья тоже улыбнулась, но пакостно. Кому как не ей, вечной жертве шуточек Сансы, знать о ее возможности напакостить. И совершенно не важно, что инициатором всегда была младшая сестра, в то время как старшая лишь отвечала, она все равно жертва. У драной кошки появится целая куча аргументов против, продолжила Арья. Хаем, хмыкнул в бороду Джон, из-за чего некоторые руны его лица, в обычном состоянии невидимые, соединились и чуть-чуть, саму малость, стали светиться. Но это не продлилось и пары секунд. Джон доработал свою разработку, сделав ее не только более компактной, увидев способ серьезно сократить рунные цепочки драконьего языка, но и скрыть их от чужих глаз. Не то чтобы его волновала эстетика, но давать врагу хоть каплю лишней информации перед боем он не собирался. Но придумка была сырой и еще бывали сбои. Увы, магия иллюзии не сильная сторона бывшего спутника Двакина. Да и драконорожденный не сказать, чтоб часто прибегал к данной магии, хотя и был хорош. А вот Сирана была настоящим гением в иллюзиях, легко запутывая и подменяя мысли и эмоции даже у волевых людей и монстров. До встречи с древней вампиршей Джон относился к данной школе магии пренебрежительно, но когда дочь Харкона внушила снежному троллю непреодолимую страсть к высшему вампиру, что вызвал ее гнев, более никогда Джон не видел подобной смеси боли и унижения в глазах разумного существа одновременно. Собственно, именно тогда он и налег на теорию магии иллюзий, немало подчеркнув для себя в создании вредоносных и усиливающих артефактов и зелий. Благо учитель был под боком. Главное, чтобы она не перестаралась. Все-таки мелкий львенок не столь крепок, как наши. На этот случай там нет, парировала Мил. Да и сама Санса умеет себя сдерживать и видеть границы допустимого. Ну а если нет, то без парочки львов мир станет только лучше. Вновь вгрызаясь в свой бутерброд, подметила Арья. Она, конечно, осознавала, что от этого будет куча проблем, но в сути вопроса стояла твердо. В конце концов она была уверена в своей сестре и, как и Санса, знала простую истину. Во все времена наказывали не за преступление, а за то, что попался. Санса, Королевская гавань, Красный замок, а-а-а-а-а-а, раздался полный отчаяния и ужаса голос по коридорам замка, услышав который Санса довольно улыбнулась. Если она все правильно рассчитала, то проснулся Джоффри с крайне отталкивающими и болезненными волдырями по всему телу, которые не только больно и легко лопаются при созревании, но и оставляют отталкивающие шрамы на коже. Первый готов, осталась вторая. Идя по коридорам как благовоспитанная леди, в своем платье, сложив руки перед собой, отчего внушительная грудь еще больше прибавила в объемах, Санса чинно шла на завтрак. Так и не скажешь, что всего 10 минут назад она была одета в темный плотно облегающий костюм и кралась по коридорам для слуг в комнату Джоффри, вернее, во внутренний двор, под его окно. С ее физической силой, что с появлением амулета росла день ото дня, и остротой ногтей, она легко взобралась по отвесной стене в нужную комнату, а дальше опрыскать Джоффри зельем из опустошенного флакона для духов и быстро-быстро назад в свои покои, пока никто не заметил. Санса была довольно проделанной пакостью, но останавливаться на этом не собиралась. В ее тайнике лежит еще несколько эликсиров, что обеспечит Джоффри незабываемое времяпрепровождение. Молодая Старк даже серьезно задумалась над полноценной потравой мелкого урода, а он и правда прилично ниже Сансы, но остановила себя. Не то чтобы она боялась запачкать руки, пусть первое убийство человека и нервировало, но тут дело в отце. Смерть наследника, когда новый десница вступил в должность, а перед этим заключил помолвку своего наследника с принцессой, выглядело бы подозрительно. И пусть в тот бред, что Эддард Старк, известный своей честью и благородством, отравил принца, чтобы расчистить трон для своего сына, никто бы не поверил, но недруги бы слухи пустили. А лишние проблемы для отца она создавать не хотела, даже несмотря на сильнейшую обиду на львиное семейство, что была готова вот-вот перерасти в ненависть. Так что Санса ограничила себя мелкими пакостями. Помимо планов мести у Сансы были и другие заботы. Например, амулет с душой леди. Она не могла толком понять почему, но с каждым днем ее связь со своей лютоволчицей крепла, хотя сама Санса для этого ничего не делала. Более того, из-за техники своего развития ей была недоступна магия практически в любом ее проявлении, в том числе и магия оборотней. Да, духовная связь с леди у нее была, но она была практически односторонней. В то время как магия Сансы усиливала и дарила новые возможности, магия животного не влияла на хозяйку, передавая той черты питомицы, а лишь позволяла чувствовать ее и лучше понимать. А тут у нее и ногти стали расти быстрее, попутно став еще острее и крепче, и клыки чуть удлинились, и органы чувств обострились. Ночью же Санса и вовсе заметила, что стало сильнее и быстрее. А на тех же тренировках Санса заметила, что стало получать меньше внутренних повреждений от максимального использования потенциала организма, а ее безопасный лимит хоть и немного, но все-таки заметно подрос. Она даже домой написала, но ни Роб, ни Джон ничего толком сказать не смогли. Куча предположений и теорий, но пока сами все не увидят, ничего конкретного сказать они не могут. Однако сама Санса наиболее близко считала теорию Робба, что рассказал о древней и забытой практике слияния хозяина и фамильяра. Она практиковалась в просторе и уже во времена Гарта Зеленорукого редко встречалась. Если упростить, то хозяин и фамильяр, зверь, у которого с человеком есть духовная связь, могли стать единым целым, переняв лучшие друг у друга. Беда была в том, что звери больше существа инстинктов, чем разума, и подобные маги прошлого могли или сойти с ума, или потерять себя. По просьбе Сансы Роб пообещал лучше разобраться в данном вопросе через зеленый архив, хотя и выразил скептицизм. Хотя бы потому, что у леди нету тела, и как-то влиять на тело уже самой Сансы она при данной технике не может. В теории. Что будет на практике, уже большой вопрос. Однако Санса, заметившая за собой повышенную любовь к мясу с кровью, была иного мнения. Каких-то переживаний о всей этой ситуации Санса не испытывала. Тут и возможность легко все прекратить, сняв амулет, и исключительные плюсы в виде возросших возможностей, и совсем маленькими побочными эффектами. Ну подумаешь, стала она любить мясо с кровью так же, как и лимонные пирожные. И что, это даже хорошо, у нее появилось ее одно любимое блюдо, от которого она получает не меньше удовольствия, чем от другого. Ну и даже допустить мысль, даже в подсознании, что леди может ей как-то навредить, Санса не могла. Она воспитывала свою лютоволчицу, когда та была еще слепеньким щеночком, растила и кормила ее, играла и учила. Санса не могла поверить, что леди может ей как-то навредить, даже неосознанно. И чувствуя эмоции леди по все крепнущей связи, ощущая то ощущение правильности, что испытывает леди, Санса не переживала. «Утро, пап», садясь за стол, за которым чинно трапезничал Десница, сказала Санса, имея самый непричастный вид из возможных. Только вот нет, слишком хорошо знал свою дочь, чтобы поверить в это и не заметить буквально распирающие Сансу удовольство и злорадство. «Надеюсь, ты не переборщила», отхлебнув крепкого чая, заметил «нет», более не видя смысла в обсуждении этой темы. Он слишком хорошо знал Сансу и прекрасно отдавал себе отчет, что та что-то учудит вопреки всему, в том числе и его слову. «Не е», махнула ручкой та, «полежит недельку и отойдет, а потом еще недельку, но уже с новой гадостью, и потом, и еще потом», с невинным и честным видом, будто не призналась, что собирается травить монаршую особу неделями, если не месяцами, сказала Санса. Глава 65. Асши. Полутемный кабинет, в котором температура опустилась до минусовых температур. Мрачный трон из костей и кожи магических существ, некоторые из которых уже вымерли или стоят на грани вымирания. Полки с мумифицированными частями тел и кости поверженных врагов, все до одного исписаны письменами, что отдаленно похожи на руны первых людей, но извращенных, словно оскверненных. И хозяин кабинета, древний полубог, в чьих серых глазах сполна отражаются тысячи прожитых лет и зверств. Куимансит. На ныне мертвом и забытом языке это означает тот, кто остался. Сын Альпина и Элдвульфа, младший и рожденный уже после падения отца, он оказался подвержен влиянию могучего Дайдра еще в утробе матери. И если старшие члены семьи могли сопротивляться шепоту короля ночи, то молодое и несформированное сознание ребенка нет. Куи впитал все знания, которые могла дать ему мать, до последнего скрывая свою порочную природу и связь с отцом, и лишь переняв все ее знания и мудрость, всадил нож в спину могучей ведьмы, оборвав ее долгий век, после чего отрекся от имени, дарованным матерью, и стал скитаться в поисках знания и силы, проводить чудовищные ритуалы, разжигая в себе ту искру, что даровал ему король ночи, и стал полубогом. После Куимансит ждал, готовился и набирался сил. Он даже не пробовал освободить короля ночи, прекрасно понимая, что могучая воля первого Старка хоть и на время, но сможет задавить разум вторженца. Исход боя же был оставшемуся кристально ясен: могучий воин, обладающий мощью бога, легко убьет свое дитя, прервав его существование. И лишь сейчас, спустя тысячи лет, воля Элдвульфа сдалась под напором времени и окончательно погрузилась в забвение, позволив королю ночи прилагать все силы, чтобы вырваться из своей темницы. Случилось это 500 лет назад, и вот он на воле. За тысячи лет своей жизни Куимансит узнал о магии столько, сколько ни один смертный не смог. Божественная искра делала его природу куда совершенней, ставя выше над простыми смертными, даже когда те зашли далеко в магических искусствах. Он банально проще и быстрее обучался, тратя год там, где другие тратят десятилетия. Но особенно он преуспел в некромантии, магии крови и льда. Три силы, к которым благосклонна его природа. Три искусства, в которых он достиг истинного мастерства, и это на фоне упадка магических искусств во всем мире. Тот, кто остался, поморщился. От одного воспоминания сколько сил и времени понадобилось, чтобы изжить магов всех мастей и силы, по всему миру, ему становилось плохо. Особенно тяжко было на Железных островах и Штормовом пределе, когда утонувший бог и бог штормов обратили на него свое внимание. После каждой такой встречи он отлеживался и зализывал раны более века. Но ничего, он отомстил, закрыв для этой парочки данный мир. Валерия с ее магами и драконами стала прекрасным материалом для именного барьера. Два кролика одной стрелой, и от главной угрозы избавился, и сразу три могучих силы от мира отвадил, в том числе и пантеон Валерии. И до недавнего времени все шло по плану, и мир должен был упасть как спелый плод в руки его отца, пока сюда не пожаловали эмиссары более могучих сил. «В Иссосе все без изменений», — говорил человек в черной мантии, сверяясь со свитком. Лишь бледная кожа и потухший взгляд выделяли его из толпы, намекая на особенную природу мужчины средних лет. Растерянные из-за пропажи своего бога жрецы или стали легкой добычей, или вовсе переходят под наши знамена. «На данный момент мы заняли 7 из 8 храмов Рглора по всему Иссосу». «Хорошо», — кивнул хозяин кабинета, с брезгливостью смотря на гору бумаг, заполнивших стол. «Даже божественная природа и тысячи лет опыта не спасают от бумажной работы, что в жизни оставшегося стало настоящим проклятием. Насколько она необходима, настолько же она им и ненавидима. Что с Вестеросом? Раб хорошо показал себя, но его полезность почти исчерпана», — тут же ответил Визави. «Ловушка расставлена, осталось только подождать, когда в нее попадут. Другое дело, что были показаны наши переносные алтари, в том числе и те, что остались с прошлой долгой ночи, а также задействован крупный отряд нежити. Где их нашли? Про мертвяков, что подняли недонекроманты в Вестеросе, сыну бога было неинтересно. Мясо, которое легко заменить ближайшей деревенькой, которая еще и рассыпается на глазах из-за своего низкого качества. А вот алтари уже куда более ценный ресурс, даже ограниченный. Особенно старые, на которые пошли сердца детей леса. Их нужно было лишь немного подновить, и канал силы для короля ночи, крепкий и стабильный, был бы в его руках. Увы, данные реликвии, созданные лично им, были разбросаны по всем замкам Вестероса и столь долго хранились в них, что даже нынешние владельцы забыли о их существовании. Во всяком случае, они так думали. В Красном замке, с оттенком напряжения в мертвом голосе сказал Неживой. Видимо, Игон-завоеватель что-то знал, связя все оставшиеся святыни и разместив их в экранированном помещении под землей. Что с ними? С напряжением в голосе спросил Мансит. У него были большие планы на алтари, что создал лично бог. Обнаружены прислужником богини ночи и уничтожены. Склонив голову, оповестил о крахе приличной части планов своего господина немертвый. Плохо. Единственное, что позволил себе полубог в выражении эмоций. Потеря хоть и ощутимая, но не критическая. Зелья поставлены в срок? Почти. Сверившись с записями, молвила высшая нежить. Последняя партия прибудет на следующей неделе. Хорошо, иди. Отпустил своего верного слугу Куимансит. Тот молча развернулся и покинул своего хозяина. Древний полубог откинулся на спинку своего кресла, ощущая маленькие косточки, что столь приятно впиваются в спину, снимая стой напряжение. К несчастью, про его эмоции такого не скажешь. Посланник первых богов, тех, кто засел в сердце вселенной, был проблемой. Пусть он оказал приятную услугу ему и его отцу, убив Рглора, но оттого он стал лишь более опасен. И пусть он не вознесся, но уже сейчас Джон Старк достиг того уровня, при котором сможет на равных сражаться с королем ночи. Да, из-за схожих аспектов им будет сложно убить друг друга, но Куимансит не обманывался. На стороне вторженца целых две древние богини, а у таких монстров просто за счет срока жизни обязано иметься несколько козырей в рукаве. Единственный шанс для своего отца Куимансит видел в том, чтобы как можно дольше не допускать битвы Джона Старка и Короля Ночи. Чем раньше падет стена, чем дольше Король Ночи сможет пожинать души, тем сильнее он станет. И если сейчас они равны, то потом Король Ночи сможет превзойти молодого и глупого выскочку. Собственно, немалая часть планов строилась как раз для этого, сковать Джона Старка, попутно ослабив и его, и защитников стены. Задача архисложная, ведь нужно как-то умудриться не переборщить и не позволить бессмертному лично заняться одной из проблем. Предстоящая война должна ослабить силы людей и не дать тем собрать в единый кулак все войска для отражения атаки. Вестерос легко может собрать сотни тысяч воинов, поднапрягшись это число можно довести до миллиона. За стеной столько одичалых нет, и даже при поддержке нежити и жрецов варварам стену при таком количестве защитников не взять. Но вот если на ней будут только северяне, уже другой разговор. Особенно теперь, когда почти все воины северян пропитаны магией, из них выйдет отличная нежить. План имел множество мелочей и деталей, но главная цель предстоящих событий – это ослабление Вестероса в целом и севера в частности. И все это нужно провернуть так, чтобы главная головная боль оставшегося осталась сидеть в своем замке, защищать границы. К счастью для них всех, первые боги ошиблись в том, какое вместилище даровали своему посланнику. Незаконный сын верховного лорда, второй после законного брата, а потому вынужденный подчиняться. Заставить молодого аристократа, хоть и сведущего в магии, действовать так, как нужно им куда проще, чем неизвестную душу из легендарного Нирна. Тот пусть и умелый сведущий в магии оборотень, но неопытен и плохо себе представляет опасность от Дайдра, что его и погубит. Куимансит позволил себе холодную сухую улыбку. Он тысячи лет растил и укреплял свой культ, раскидывая его щупальца по всему миру. Они могущественны, запасов их ресурсов хватит целой стране на 10 лет, а его люди фанатично верны. Скоро Иссос падет к его ногам, став еще одним камушком на весах победы. Скоро Вестерос охватит пламя гражданской войны, самой кровавой и разрушительной из всех. И скоро его отец окончательно превратит кучку дикарей одичалых в войско, достойное его. Скоро мир познает истинного бога, рядом с которым будет стоять его сын и наследник, одаренный милостью владыки мира. А потом, можно будет и подумать о том, как самому стать богом и занять место отца. Эддард Старк, Королевская гавань, Красный замок, 10 дней спустя. Тронный зал, величественное и светлое помещение, в конце которого уродливой грудой металла высится железный трон. Нагромождение сплавленных и опаленных мечей, что вопреки всему сохранили свою остроту даже спустя 300 лет с момента своей последней заточки. Эддард Старк, имеющий обостренные чувства, мог с уверенностью сказать, что от трона тянет ощущением пламени и крови, словно дух древнего дракона, что и сплавил этот уродливый памятник прошлому, и по сей день заключен в нем. Раньше он уважал и преклонялся перед железным троном. Ныне же он знает, эта вещь не более чем красивый символ власти и силы Таргариенов. Власти, что стояла на драконах, ныне вымерших, почти как Таргариены. В зале звенит напряженная тишина. Королева-мать порвала в последний раз предсмертную волю монарха. Эддард Старк стоит во главе своей гвардии, окруженной золотыми, алыми и белыми плащами. Хранитель Севера про себя поморщился. Чертово милосердие сыграло с ним злую шутку, и теперь, вместо спокойной казни пустоголовой дуры, его ждет бой. Эддард осмотрелся еще раз. Более сотни алых плащей, две золотых и шестеро белых. Джейми Ланнистер ныне не в том положении, чтобы драться. Цареубийца решил оскалиться на волка и в итоге чуть не был задран. Ныне тот отлеживается где-то за пределами столицы, от греха подальше. Нет, Старк был спокойным и неконфликтным человеком, но угрозу своим детям ни за что бы не простил. Не стоило львенку разевать пасть на Сансу, был бы более-менее цел. Взгляд тихого волка привлек новый король. Лишившийся волос, бледный и осунувшийся, с язвами и шрамами на лице, с красным распухшим носом и слезящимися глазами. Некогда красивый юноша стал откровенным уродом. Санса явно перестаралась. Впрочем, это уже не имеет значения, куда важнее иное. Почему он чувствует, что что-то упустил? Почему все его чувства кричат, что он оказался в ловчей яме и стрелы охотников вот-вот пронзят его тело? Эддард Старк в очередной раз осмотрелся. Он стоит со льдом за спиной, облаченный в валерийский доспех, подогнанный под его фигуру. За его спиной лучшая сотня его гвардии, воины которых хватит, чтобы легко зачистить весь Красный замок и от алых, и от золотых плащей. Во главе же с ним это и вовсе не должно стать проблемой. Но он что-то упустил. Но что? И тут взгляд тихого волка упал на сира Бориста на Силме. Белый шлем закрывал его лицо, но вот глаза оставались на виду, потухшие и словно лишенные воли. Мысль не успела пробиться в сознание, как на сцене появилось новое действующее лицо, упитанное, с белилами и духами, без единого волоска на голове. Варис-паук присоединился к ним, к бою. Тихо, без капли эмоций в голосе, промолвил Эддард Старк, вытаскивая лед из-за заплечных ножен. Он все понял. Стоило лишь вглядеться в другие глаза золотых плащей и королевских гвардейцев, как он все понял. Его переиграли. Остается надеяться только на то, что Дункан смог вырваться. «Лорд Старк, вы хоть понимаете, что хотела сказать Серсия Ланнистер, было уже неважно». Нет, совершил рывок и обрушил фамильный меч на голову сира Баристона. И тот устоял, сумев заблокировать удар древнего валерийского меча, даже не поморщившись от силы удара, эхо которого заставило дрожать стекла и трескаться камень под ногами лорда командующего. Последние сомнения отпали, истинный враг показал себя. Напитком она и ноги, и закованный в сталь сапог обрушивается на ногу Силми, заставляя того упасть. Рывок, и вот он уже стоит за спинами белых плащей. Еще рывок, и он заносит клинок над лысым евнухом, обрушивая тот на его голову. Миг, и располовиненное тело падает безжизненной куклой на пол тронного зала. Что-то еще Эддард Старк сделать не успел. Могучий удар в бок откинул его в строй своих гвардейцев, словно тряпичную куклу, спасая от мгновенной смерти королеву-мать и кран-принца. Вскочив на ноги, рассеивая ману в месте удара и отметив, что броня из древнего сплава выдержала, Нет поднял глаза и встретился с синевой глаз Баристона Силми Отважного. Нога была цела, и он твердо стоял на ней, меч окутан синей ледяной дымкой, как и броня. Хуже того, все гвардейцы точно так же зажгли холодный свет в глазах и единым строем сделали шаг в сторону гвардейцев Старков, а те уже вовсю сражались взотовыми и алыми плащами. «Яд», — сухо констатировал хранитель Севера, заметив, что его люди даже не пытаются использовать внутреннюю энергию в бою. В единый момент гвардейцы Старков лишились львиной доли своих сил и боевой эффективности, став пусть и первоклассными, но простыми воинами. Измененные эликсирами тела, нардский сплав и амулеты делали их все еще куда сильнее простых людей, но их всего сотня, в то время как врагов более тысячи, и шестеро из них куда сильнее простых людей. «Отходим!» – прокричал Эддард Старк, понимая, что тут их просто окружат и измотают. «Нужно найти более подходящее место, где численное преимущество не будет столь значимым. Питир Бейлиш, Красный замок». На следующий день Питир с трудом сохранял свое обычное и благодушное выражение лица, с вечной вежливой улыбкой на устах. Давалось ему это откровенно трудно, а мелкий тремор рук и вовсе никаким способом не мог прекратить. Он признал, его переиграли, использовали в темную, как щенка. Питир Бейлиш шел к своей цели годами, медленно и верно собирая под своей рукой людей, деньги и власть. Половина долины ела с его рук, запутавшись в тенях интриг, компромата и выгод, что были завязаны на пересмешнике. Он знал многое, пожалуй, даже больше любого лорда или леди Вестероса. Он знал о магии, даже пользовался в свое время услугами магов. Те же безликие, лучших убийцы, что могут носить лица убитых как маски, а их физические возможности превзошли большинство простых людей. Так что магией его было не удивить. Но вот то, что произошло вчера, было далеко за пределами нормы. Изначально они с Варисом договорились о том, что Питир получит партию яда, доставка которого во дворец полностью ляжет на людей-паука. Так и случилось. От мастера над монетой же требовалось одно – отравить людей Старка, чтобы взять того без особых проблем. Разумеется, Питир не собирался оставлять жизнь тихому волку, ведь тогда бы он потерял львиную долю союзников в предстоящем конфликте. Но яд не подействовал, гвардейцы оказались живы и даже чересчур здоровы, особенно по мнению ныне мертвых плащей и слуг, что отгребают то, что от них осталось. Питир не знал о эффекте яда, но на его взгляд сотня отравленных воинов не должна заливать кровью целые коридоры замка, вырезая почти под корень алых плащей, городскую стражу и полностью выкашивать белых плащей. Последние, кстати, и стали причиной, почему Питир второй день ходит с холодным потом на спине. Тот уровень магии, что они показали, был не просто запредельным, а чем-то явно божественным. Питир же, будучи образованным человеком с широкими связями, понял достаточно, чтобы осознать, в какую глубокую дыру завел его Варис своими интригами. И то, что паук ныне поделен на два, его не оправдывает. Эддард Старк показал, что все они недооценивали тихого волка. Они все посмеивались над глупым северянином, взявшим с собой всего сотню гвардейцев. А оказалось, что этой сотни хватило, чтобы опустошить все силы в столице. Более того, не получи белые плащи усиления, они бы победили. Эддард Старк хоть и показал запредельный уровень фехтования и физических сил, но он был один, в то время как белых плащей целых шесть. Он просто не мог уследить за всеми, и то один, то другой прорывались через него, устраивая бойню в рядах его гвардии. Но даже так это не помешало ему забрать жизни всей шестерки, а его гвардейцам перебить 372 алых плащей из 400 и 879 золотых из 1000. Слуги всю ночь терли пол и стены того коридора, где Эддард Старк со своей гвардией приняли бой, и так и не смогли оттереть его от крови. Самым удивительным на взгляд Петира было несколько вещей. Первый – это то, что Эддард Старк был все еще жив, хоть и ранен. Ныне тот сидит в темнице, закованный в цепи, которыми раньше сдерживали драконов. Вроде как в них есть примесь валерийской стали. Второй момент – это полностью наплевательское отношение матери и сына к проявлению тех сил, что сражались за них со Старком. Воля семерых, сказали они, полностью игнорируя тот факт, что сделал это с гвардейцами Варис, иноземец со связями в Эссосе. Единственный голос разума, что был, увы, принадлежал Тириону, ныне тоже запертому в темнице по приказу короля Джоффри. Тот хотел и вовсе его казнить, но тут уже его остановила мать, убоявшаяся гнева Тайвина. Вполне заслуженно, надо сказать. Если откровенно, то в данный момент королевская власть уязвима. У них просто не осталось воинов для своей защиты. Остатки золотых и алых плащей могут более-менее охранять Красный замок, но о контроле столицы можно забыть. Джоффри и Серсия этого словно не понимают, не осознают, что им сейчас нужно сидеть тихо. Раструбили по всем улицам о смерти Роберта и измене Старка. Идиоты, не имеющие даже тени плана на дальнейшие действия. Если бы не он, они бы даже не додумались послать ворона на запад с просьбой о пополнении гарнизона. Петер Бейлиш был умным человеком, даже гениальным, но из числа своих талантов он выделял один, ставя тот выше прочего. Умение учиться на ошибках, как своих, так и чужих. Он, в отличие от прочих, наблюдал и анализировал, и видел, как золотые плащи, обновленные Робертом, с холодом в глазах бросались на смерть, и видел тот же холод в глазах белых плащей, в то время как личная гвардия Тайвина Ланнистера, лучшая армия Вестероса, боялись до дрожи в коленках закованных в броню гигантов. Боялись, но шли в бой. Первым делом, как Петир осознал случившееся, он проверил трупы со всех сторон конфликта. Гвардейцы Старков и Ланнистеров были теплые, а вот золотые плащи холодными как лед. Сказать, что данное открытие напугало Петира, значит ничего не сказать. Могучий разум в ту же секунду составил примерную схему, что провернул Варис, и тут же задался вопросом, что мешало пауку провернуть тот же трюк и с ним. На это вопрос у него нет ответов. А вот то, откуда у паука, незамеченного ранее в магии, более того, презирающего оную, появились такие способности, вопрос хороший. И привели они к неутешительным, тревожным и опасным выводам, среди которых было понимание: если бы Эддард Старк не убил Вариса, он бы уже был таким же хладным трупом.